Глава вторая. День первый. Рабочий день на острове делился на два периода. Утренний с 7 до 11 и дневной с 15 до 19, чтобы переждать полуденный зной. Обычное дело для южных стран, не говоря уж о тропиках. Джонстон предпочитал не включать кондиционер и ездил с открытыми окнами, мотивируя это высокой вероятностью подхватить воспаление легких. Заверил, что вскоре Дмитрий акклиматизируется и будет чувствовать себя нормально. А пока предстояло немного потерпеть. Вот он и терпел. За 4 часа после обеденного времени они успели объехать по объездной дороге весь остров. Масштабы предстоящей стройки Нефёдова по-настоящему поразили. До этого ни с чем подобным ему сталкиваться не приходилось. Оно, конечно, это не его головная боль. Он будет руководить лишь на небольшом отдельно взятом участке, но ощущение причастности к чему-то значимому грело. Вернувшись домой, Дмитрий наскоро ополоснулся в душе, отметил для себя, что нужно бы разузнать насчет прачечной самообслуживания, потому что стиральной машинки в домике не приметил, стирать же вручную. Нет, если припечет, то станет как миленький, но к чему такой экстрим? Приведя себя в порядок, решил навестить своих в общежитии, благо до захода солнца еще часа два, да и после жизнь не останавливается. «Привет, Лёва, как устроились?» Едва войдя в полутемный коридор общежития, Нефёдов столкнулся с Денисовым. Тот как раз шел из душевой. Одет в спортивные штаны, голый торс, в левой руке мыльные принадлежности, правой вытирал полотенцем влажные волосы. «Давно не виделись, начальство», – добродушно хмыкнул здоровяк. «Да отлично устроились, Дим. Санузел и кухня общие, но зато есть горячая вода, нужник с сидушкой и кофемашина». «Да, в комнатах живем по двое. Вообще класс. Я ожидал худшего». «Как парни?» «Да все пучком. После того, как устроились, я спать завалился. Вот только встал. Остальные кто куда. Тропики же. Никто из нас в таких местах не бывал. Все Турция, Греция, Болгария, а тут райский остров». «А ты что же?» «А мы с Василием думаем забуриться в бар, обследовать, так сказать, местные достопримечательности». «Вы или ты?» «Я. Ну и Вася прицепом, а то совсем мозги поплывут у парня. Молодой же, жалко». Что бы там себе ни думал Джонстон, но Нефёдов и не собирался разводить в бригаде панибратство. И вообще, на коротке он был только с этими двумя. Со Львом они как-то сдружились, а над Василием на пару взяли шефство. «Ты как, с нами?» – поинтересовался Денисов. «Легко. Только, Лёва...» «Брось, бригадир. Если никто козлить не станет, я смирный, как ягнёнок». «Кто бы сомневался, что это правда. Но с другой-то стороны, Денисова уговаривать долго не нужно. Чуть не так в рожу прилетит капитально. Проверено. Кстати, на себе». Они так и познакомились, когда Лёва пришел устраиваться на работу. Он только потом сообразил, что приложил потенциального работодателя. Однако Дмитрию понравился этот резкий, но прямой парень, и он взял его с испытательным сроком. За прошедшие 4 года Нефёдов ни разу не пожалел об этом, хотя и пришлось несколько раз вытаскивать его из полиции. «Малой-то где?» «При нем не брякни, обижается же», – предостерег Денисов. «Я в курсе», наблюдая за тем, как взгляд товарища расфокусировался, а сам он слегка подзавис, согласился Нефёдов. «Черт, непривычно общаться с этой сетью», – подосадовал Лёва. «Через минуту будет, подходит уже». «Угу. У Дмитрия та же беда, не получается пока привыкнуть. Ну да это дело времени. Кстати, вспомнил и внес Лёву в список контактов, отправив ему запрос». Тот только удовлетворенно кивнул и подтвердил заявку. «Уж не к айтишникам ли бегал?» – тем временем поинтересовался Нефёдов. «А куда еще-то? К ним, конечно». «О, вот и он, легок на помине». «Дима, а это твоя машина на стоянке?» – поинтересовался ввалившийся с улицы Носков, самый молодой в их бригаде. «Моя, Вася, моя. Что ты так смотришь, словно это Мерс последней марки?» Отправляя ему запрос на контакт, ответил бригадир. «Да по местным меркам, считай, Мерс и есть. Я тут узнавал, рабочим светит взять в аренду только велик, скутер или квадроцикл. Все». Вася обращался с сетью, походя, даже не отвлекаясь. Подтвердил запрос на контакт походя, так и не прерывая беседы. Сказывалась большая практика пользования компьютерами. «Да здесь того острова. По местным реалиям этого более чем достаточно», – отмахнулся Дмитрий. «Ну что, нарыл себе игрушку?» «Ага, нарыл, как же. У них зверские указания. Никаких игрушек для скачивания. Иначе штрафы залюбуешься. Но так, нейрокресла присутствуют. Они же и для активации нейросетей идут. За отдельную плату по прейскуранту можно приходить после работы и в выходные дни, но не больше 3 часов в день». «И как же так случилось, что ты не там, а здесь?» «Останься я там, а Лёва мне холку намылит. У нас же важное мероприятие. Пиво греется». «Не была боль, молодой. Брысь в комнату и собирайся». «С собой поселил, что ли?» Кивнув в сторону удаляющегося парня, поинтересовался Дмитрий. «С собой, конечно. У него же вечно ветер в башке гуляет. Вон, видишь, куда сразу же попёрся?» «Да уж вижу». «Ладно, я собираться. Зайдёшь?» «На лавке обожду». «Давай, мы скоренько». Забрасывая полотенце на плечо и направляясь вслед за Василием, произнёс Лев. До бара доехали с комфортом. И если Василий думал, что они будут в этом оригинальны, то сильно ошибался. На стоянке уже стояли 4 точно таких же «Шевроле». Разве только номера разные. Не государственные регистрации, местные. Кстати, 301 был у Джонстона. Несколько машин приткнулись напротив кафе, что осталось позади. Половина столиков там были заняты, рабочий день окончен. До захода солнца еще 1.5 часа, народ отдыхает. Не принято здесь работать от рассвета до заката. Опять же, у большинства обосновавшихся в Центральном сейчас акклиматизация, а значит, они в принципе не работают, знай себе, грей пузо на солнышке. Бар так себе, ничего особенного. Разделен на 2 части, при входе имеется площадка, выгороженная камышовой стенкой, под таким же навесом. Легкие пластиковые столы и стулья, приятная вечерняя прохлада. Жаль только, вечерний бриз дует от берега, а не наоборот. Хотя, с другой стороны, если бы с моря, то было бы, пожалуй, сыро. Само здание бара, как и все местные постройки, модульное. Внутренний зал довольно просторный, с той же пластиковой мебелью. Товарищи предпочли устроиться на площадке. Внутри вроде и кондиционер работает, но в то же время присутствует стойкий кислый пивной запах. А оно ведь как? Пусть тебе и нравится курить, но оказавшись в прокуренном помещении, ты все одно скривишься. Та же ситуация и с пивом, так что лучше уж на улице. Площадка и зал в общей сложности вмещали порядка 1000 посетителей. Не так, чтобы и мало. Тем более, что при наплыве это число могло и увеличиться за счет выставленных дополнительных столов уже за пределами бара. Не возбраняется, здесь строгих правил нет. Главное, чтобы все пристойно. Ну и с обслуживанием так себе. Со столов еще прибирают 2 девицы, а вот заказов уже не разносят. Топай к барной стойке и неси к своему столику сам. Ну да, оно и понятно. Все же пока тут не курорт. С другой стороны, трудно было ожидать от большой строительной площадки с толпой гастарбайтеров даже такого. И плевать на то, что все эти излишества за отдельную плату. Цены очень даже демократичные, если что, дома Нефёдов наблюдал бары и подороже. Кстати, заведение существовало тут на тех же условиях, что и кафе. Год на то, чтобы заработать потребную сумму, а затем строительство своего собственного капитального бара. И наблюдаемое Дмитрием было за то, что у хозяина это очень даже получится. Еще не так поздно, а 2/3 столиков уже заняты. И к гадалке не ходи, вскоре народу набьется сюда под завязку. Если еще и дополнительные столики выставлять не придется. Суббота же. Дерьмо. Стоило ли забираться к черту на кулички, чтобы пить порошковую гадость? Отпив глоток, подосадовал Лёва. «Ну, тебе же хозяин сказал, что уже через 3 месяца выдаст пиво собственного приготовления, а там и цикл закрутит», – утешил Дмитрий. «Угу, только я даже не берусь сказать, сколько то пиво будет стоить». «Не, ну его к ляду. Я сюда приехал зарабатывать, а не спускать деньги на удовольствие». «Да и нормальная моча, блевать не тянет», – подняв стеклянную кружку и глянув на просвет, заключил он. «И чего тогда зудишь?» – хмыкнув, вставил свои 5 копеек носков. «Васька, за языком следи, не то прищемлю», – нарочито нахмурившись, пригрозил Лёва и отвесил пареньку под затыльник. Вроде и шутя, но получилось громко и чувствительно. Василий даже потер место, куда прилетела лапа товарища. Дело, в общем-то, привычное в воспитательном процессе этого в юноше бледного со взором горящим. Денисов называл это перетряхиванием витающих в облаках мозгов или приземлением на грешную землю. «О, а это еще что за чудо?» Лев в искреннем изумлении уставился на бородатого мужика, опустившегося на свободный стул за их столиком. Под 2 метра, немногим выше Денисова, но куда шире в плечах. Правда, в отличие от русского здоровяка, этот успел осалиться и обзавестись пивным брюшком. Что, впрочем, не отменяло ни его схожести с медведем, ни силы, которая легко угадывалась в этом теле. Оно, знаете ли, отличается от простого большого человека. И вот устроилось это чудо напротив Лёвы. Нахально уставилась на него и шумно так, с нарочитым вызовом, отхлебнула из своей кружки. Еще и губами пошамкала, прибирая пену с усов и неопрятной бороды, придающей ему некой дикой свирепости. «Лёва, не закипай», – глядя на нахала, спокойно произнес Дмитрий. «Уважаемый, мы можем быть чем-нибудь полезны. Это уже к незваному гостю». «У вас, у русских, всегда принято обижать слабых», – не удостоив Дмитрия даже взглядом, пренебрежительно бросил мужик, обращаясь к Лёве. «Эй ты, борода, я к тебе обращаюсь», – слегка отодвигая от себя кружку, спокойно и твердо произнес Нефедов. Ну вот не терпел он, когда с ним так-то, как с пустым местом, не тот характер, через это и карьеру в Москве не сделал. Незнакомец с эдакой пренебрежительной линцой повернул голову в сторону говорившего. Смерил наигранно удивленным взглядом, мол, что это за букашка тут подает голос. Через столик от них послышался довольный гогот подвыпившей компании, отчего Дмитрий налился краской. И плевать, что остальные 3 немногим уступят этому. «Дим, остынь, я разберусь», – попытался разрулить ситуацию Лёва. Обычно все происходило с точностью до наоборот. Но, как видно, тропическое солнышко напекло всегда уравновешенному товарищу голову. Даже последнему тупице сейчас было ясно, что Нефёдов закусил у дела. Росту в нем не так, чтобы и очень, всего-то 180 сантиметров. Не худосочный, сбитый, подтянутый. Рука-нога дрыжеством специально никогда не занимался, но науку уличных драк в свое время усвоил хорошо, как и психологию, так что спускать этой тупой горе мяса он не собирался. «Взял свою задницу и пошел отсюда», – глядя в глаза бородачу, процедил Дмитрий. «Ты мне угрожаешь?» – вздернул бровь мужик. «Я тебе говорю то, что ты должен сделать». «Дима, ну дай лучше я ему накостыляю». «Сомневаешься во мне?» – продолжая сверлить нагло улыбающуюся рожу, произнес Дмитрий, обращаясь к товарищу. «Нет», – совершенно серьезно произнес Денисов. «Но оно тебе надо. Ты ведь лицо начальствующее». «И что будет, если я не стану делать так, как хочешь ты?» – продолжал гнуть свое этот медведь. «Бесполезно. Слов он не поймет, угроз не испугается. Он банально хочет драки». Но, похоже, полицейские здесь все же не зря едят свой хлеб, а потому этот решил спровоцировать вновь прибывших. Видать, давно здесь и мается от скуки. Ну или ему по жизни скучно без приключений. Дмитрий прекрасно отдавал себе отчет, что в раз в эту гору не выключит. Затягивать же разборки, усугубить ситуацию, вполне способную перерасти в крупную драку. Поэтому он ухватил кружку и мгновением спустя, все так же глядя прямо в глаза бородача, опустил ее ему на голову. Глухой удар и треск битого стекла, шорох осыпающихся мелких осколков и звук грузного падения тела. На площадке тут же повисла звенящая тишина. Продлилось это недолго. Удивленные, а где-то даже испуганные возгласы посетителей, с грохотом и скрежетом опрокидываемых стульев подскочили товарищи поверженного Борова. Вот не медведь он ни разу. Лёва также поднялся, но проделал это с плавной грацией хищника и не роняя мебели. Ни разу не Брюс Ли, но дворовая наука, она бывает разной. Случаются и вот такие бойцы, крупные, но вместе с тем ловкие и быстрые. И это сквозило в каждом его движении. Денис обогнул стол и валяющееся бессознательное тело, встав на пути троицы. Одарил их плотоядной улыбкой, всем своим видом приглашая сделать еще один шаг и дать ему повод для решительных действий. При этом он излучал такую уверенность, что эти громилы остановились. «Сейчас забирайте этого ублюдка и сваливайте отсюда», – коверкая английские слова, но тем не менее вполне доходчиво произнес Денисов. «Вы за это ответите?» – произнес один из троицы. «Может быть, но пока полиции тут нет, и счет в нашу пользу», – покачав головой, возразил Лёва. В подтверждение его слов, поднявшийся на ноги Василий, сделав глоток из своей кружки, выплеснул остатки под ноги противников. Потом поудобнее перехватил ручку, приноравливаясь для удара. Дмитрий же буравил их таким взглядом, словно прикидывал, с кого начать, и какую именно часть тела отрывать в первую очередь. Лев отошел немного назад и, расставив руки, заставил отступить товарищей. Затем многозначительно кивнул на бесчувственное тело, предлагая троице забрать своего спутника и убираться по-добру, по-здорову. Либо им раньше не приходилось сталкиваться с подобными противниками, либо наоборот, они слишком хорошо понимали, на что способны такие вот безбашенные, но факт остается фактом. Они предпочли забрать своего дружка и ретироваться. «Господа, прошу вас уплатить за испорченное имущество». Едва градус спал, как перед ними возник хозяин, указывающий на осколки кружки и стула, сломанного упавшим Боровым. При этом бармен протягивал считыватель, в который уже была вбита потребная сумма. Дмитрий без лишних слов приложил свою карточку. А что такого? Все нормально. Ущерб нанес именно он, ему и восполнять. «Я прошу вас не уходить», – удовлетворенно кивнув, продолжил бармен. «Полиция уже выехала». «Хорошо. Ну а пока ждем, можно нам еще по кружечке?» – поинтересовался Лёва. «Без обид, парни, но сегодня я вас больше не обслуживаю. Хотите добавить? Посетите супермаркет и купите бутылочное. Или отправляйтесь в кафе. Тогда это будет уже не моя проблема». «Ясно», – вздохнул Денисов и обернулся к Нефёдову. «Дима, вот что это было, а?» «Как думаешь, я его не прибил к нехорошей маме?» – вместо ответа спросил Нефёдов. «Да ничего ему не станется», – отмахнулся Денисов. «Я видел, он дышал», – вставил свои 5 копеек носков. Полиция подъехала буквально через минуту. Тот самый здоровяк с пристани, судя по имени Прибалтиец, направился сразу к бармену. Второй, низкорослый, что проверял карточку у Дмитрия, подошел к ним. Просто встал напротив, задержав на каждом из них взгляд не дольше минуты. Потом хмыкнул. «Нарвался Жюль все-таки. Давно пора. Если не покалечили, с меня пиво, мистер Нефедов», – не без озорства произнес полицейский. «Это значит, что к нам претензий нет?» – поинтересовался Дмитрий. «Это значит, что если вы его не прибили, то отделаетесь штрафом за драку. Если что-то серьезное. Хотя Боров он здоровый, может и обойдется». «Если я не ошибаюсь, вы считали информацию прямиком из наших нейросетей», – уточнил Дмитрий. «А значит, и знаете, что он спровоцировал меня?» «Не нужно было поддаваться на провокации, русский», – приблизившись к ним, бросил закончивший с барменом сержант. Да, мы имеем доступ к персональным данным всех обитателей острова. Внимательно читайте контракт. Подобное обычно приводится самым мелким шрифтом. Меня зовут Дмитрий Викторович. Можно мистер Нефёдов? Не собираясь поджимать хвост, уточнил он, вперев в сержанта твёрдый взгляд. «Я это учту, мистер Нефёдов», – хмыкнув, ответил сержант. «Пока же вы обвиняетесь в нарушении общественного порядка и в драке в общественном месте. Остальное зависит от степени тяжести телесных повреждений потерпевшего. Поэтому окончательный вердикт будет вынесен после медицинского освидетельствования. Имеются вопросы?» «Нет». «Тогда вы можете отправляться по домам». «Только по домам, господа. Не в магазин за горячительным, не купаться, а именно по домам. Не покидать жилье, пока не получите соответствующего уведомления. Вопросы?» «Никаких вопросов», – пожав плечами, ответил Дмитрий. «Ну, и кого ждем?» Нефёдов окинул крепкую фигуру сержанта внимательным взглядом. «Ох, как бы он...» «Но только эту статую не свалите пивной кружкой. А то, глядишь, его модифицированный череп еще и удар биты выдержит, без особых последствий. Хотя, кости черепа, может, и выдержат, но вот мозги от сотрясения это не спасет. Если он, конечно, сумеет по нему попасть. Наномодификаторы способствуют не только увеличению силы и укреплению скелета. Скорость, реакция, гибкость – все должно развиваться в гармонии, согласно определенной методе. Иначе можно получить такие перекосы, что вместо плюсов перейдешь на инвалидность. Так что этих ребят лучше лишний раз не задевать. А если все же решишь, то озаботься убойным стволом и запасом патронов. Регенерируют они, если не со скоростью ящерицы, то очень близко к этому. Поэтому Нефёдов просто кивнул товарищам и направился к своему «Шевроле». Крыть ему пока нечем, но это пока. Он обождет. Главное, чтобы с этим Боровым все обошлось, а там будет время, будет пища. Впрочем, доехать до общежития им было не суждено. Проезжая мимо кафе, Дмитрий вдруг свернул на стоянку и занял одно из свободных мест. «Ты чего, бригадир?» – удивился Лев. «Время детское, еще даже не стемнело. И вообще, я рассчитывал поужинать с пивом. Оно, конечно, в баре только холодная мясная нарезка да колбаски, но все же еда, и куда лучше холодильника, где мышь повесилась». «А в столовку не судьба, еще час ужина». «Поедим здесь. Отличная кухня, я тут сегодня обедал», – возразил Нефёдов. «Нарываемся, Дима». «Не думаю. Пошли». Свободных столиков оказалось немного, но они все же были, что не могло не радовать. Потому что присутствовала уверенность, еще немного, и народ подтянется. Как уже говорилось, цены вполне демократичные, пойти тут особо некуда, опять же, субботний вечер. Устроились за столиком в дальнем углу. Не для того, чтобы глаза не мозолить, просто альтернатива. Это место ближе к входу. Сидеть там, где вокруг тебя будут сновать посетители или официантки, откровенно не хотелось. «Лёва, ты куда нацелился?» – сделав заказ, поинтересовался Дмитрий. «Видишь вон ту блондинку?» «Скучающая старая дева с длинношерстным чихуахуа?» «Ты разбираешься в породах собак?» «Дочка все терроризирует, хочет такую. Поневоле запомнишь. Но насчет старой девы ты не возражаешь?» «Ясное дело, что неустроенная». «А как же Света?» «А что Света? Я не никогда рядом с ней». Без намека на чувство вины возразил Лев. «Ну вот, и поужинать не дали», – вздохнул Василий, посмотревший в сторону входной двери. «Ага, старый знакомый появился. Поужинать после смены или...» Сержант со своим напарником собственной персоной. Лацис нашел взглядом их троицу и пошел на сближение, при этом осуждающе так покачивая головой. «Господа, мне казалось, мы друг друга поняли», – с явственной укоризной произнес полицейский. Ну или все же наемник. Дмитрий прекрасно помнил, что все они из частной военной компании, хотя и понятия не имел, из какой именно. Да это не суть важно, в общем-то. Господин сержант, я... Подчеркиваю, именно я являюсь возмутителем спокойствия, и ваши требования не могут распространяться на моих товарищей. Это раз. Второе. Вы не можете накладывать на меня домашний арест. Коль скоро считаете нужным ограничить мое передвижение, то не поленитесь оформить необходимый пакет документов и определяйте меня в камеру. Благо в полицейском управлении таковые имеются. Нет? В таком случае позвольте нам наконец поужинать. «Считаешь себя самым умным, русский?» «Считаю, что латыш, пользуясь своим служебным положением, изливает на меня свою национальную неприязнь, господин сержант. Или я все же ошибаюсь?» «Вы ошибаетесь, господин Нефедов. В таком случае вы позволите нам поужинать?» «Разумеется. Благодарю вас». «Лихо. Вот теперь узнаю тебя», – покачав головой, восхитился Денисов, но тут же добавил – «Только ты такой все же далеко не всегда». «Знаю». Благодарно кивая официантке, наконец принесшей их заказ, согласился Дмитрий. «А откуда такая уверенность, что этот хмырь не нашинкует нас, а утрется? Это же не российские полицейские, самые мирные на свете. Забугорные, что твои звери». Придвигая к себе тарелку с картофельным пюре и парой котлет, поинтересовался Лев. «Хорошая все же штука нейросеть. Пока суд да дело, я связался с Джонстоном. Тот вышел на начальника полиции. Это же не настоящие полицейские, а наемники. Ну, мы в курсе. А кто их нанял? И кто высшая административная власть на острове?» «Компания?» «Именно». Отправляя в рот первую вилку, подтвердил Дмитрий и, пережевывая, продолжил. «Я же вхожу в руководящий состав. Маленький такой, но начальник. А сосед мой – самый большой босс на этом клочке суши. С моей виной все понятно. Походу, завтра выпишут штраф, и выплачу я его как миленький. Но вот беспредела по отношению ко мне Джонстон не потерпит. И дело даже не в том, что он вдруг воспылал ко мне безграничным уважением. Раз попустишь, потом локти кусать будешь. Такие дела. Хлебнешь ты еще с этим латышом. Кто бы сомневался, только не я». «О, Лёва обломился!» Не удержавшись от смешка, произнес Вася. «В смысле?» – не понял Денисов. «Блондинка, ты уже занята». Дмитрий и Лев тут же перевели взгляд в сторону девушки, или все же женщины бальзаковского возраста. Собачка ее уже перекочевала на руки здоровенного полицейского, которого они пока еще не встречали. Женщина ему улыбалась самой искренней улыбкой. Он же виновато пожимал плечами, словно оправдываясь. Скорее всего, опоздал на совместный ужин. Однозначно провинился. «Нет, ну что ты будешь делать? Эти менты решили мне сегодня весь вечер испоганить», – в сердцах выдал Лев. «Копы», – произнес Василий, отправляя в рот вилку с пюре. «Что?» – не понял Денисов. «Менты в России остались. Компания американская, а в Америке копы». «Ешь давай, умник». Лев примерился было, чтобы отвесить парню очередной подзатыльник, но, встретившись взглядом с Дмитрием, передумал. Только погрозил Носкову пальцем, явно намекая на то, что им еще ночевать вместе.